Анастасия. А если гипотетически представить себе, допустим, нейтронную звезду, которая состояла бы из таких вот самых тяжелых, короткоживущих объектов, то получается, она бы уменьшилась в своем размере еще в сотни раз, а ее масса возросла. Значит, увеличилось бы и гравитационное сжатие этой звезды. Грубо говоря, смогла бы она в таком случае подвергнуться полному гравитационному коллапсу или перейти в состояние черной дыры? Ригден. Гипотетически, конечно, можно представить себе все, что угодно. Но вот в реальности такое невозможно, потому что это несовместимо с природой материальной структуры. Любая материальная структура при такой силе гравитационного сжатия просто бы разрушилась, то есть перестала бы существовать как материя, так как при этом процессе неизбежно бы возникли условия, отталкивающие информационные кирпичики друг от друга. Да и у гравитационных сил есть свой предел, так что подобное просто невозможно. Взять, например, процессы, происходящие возле черной дыры. Эти короткоживущие объекты, о которых я рассказывал, достаточно быстро распадаются на информационные кирпичики, как только энергия их связывающая начинает убывать. Заангажированным в сугубо материалистическом восприятии мира умом эти процессы трудно понять. Ведь рано или поздно человек при своем духовном развитии столкнется с пределом такого ограниченного понимания, за которым кроется совершенно иной мир и иные законы. Какая бы ни была огромная звезда, и сколько бы солнечных масс она в себе бы не вмещала, перейти в современном понимании в черную дыру она никогда не сможет, потому что материя никогда не сможет подвергнуться полному гравитационному коллапсу. Ведь материя состоит из информационных кирпичиков, а информационные кирпичики неразрушимы, их нельзя ни уничтожить, ни изменить, и они количественно стабильно постоянны во Вселенной. Анастасия, теперь я понимаю, почему сама черная дыра имеет нулевую массу. Черная дыра, как объект из нематериального мира, просто создает условия, силу, возле которой и совершается основное действие. То есть, грубо говоря, происходит утилизация ненужной материи. Почти как стирательная резинка, ластик, который очищает поверхность бумаги от надписей. Материя полностью исчезает, так и не попав в самую черную дыру. А от чего зависит размер черной дыры? Ригден. Размер черной дыры зависит от количества, скажем так, патологической материи. По-другому эту материю не назовешь, подлежащей уничтожению в данном участке Вселенной. Черная дыра может быть любого размера, и большой, и маленькой. Для лучшего понимания этих процессов в космосе, пожалуй, приведу очень условный, ассоциативный пример, связанный с человеческой деятельностью. Представь, что человеку необходимо скосить сорняки на определенном участке поляны. Он видит этот участок и рассчитывает, какую силу необходимо приложить и сколько времени надо потратить на эту работу. А затем, в одно прекрасное утро, появляется на этой поляне и выполняет запланированную работу. Причем, согласись, вполне неожиданно для этих сорняков. Другое дело, когда таких сорняков целое поле. Здесь уже для их уничтожения человек задействует большие мощности, например, в виде техники, привлечения людских ресурсов и так далее. То есть точка приложения силы зависит от наличия участка патологии, а способ приложения силы зависит от объема конкретной работы. Анастасия, хороший пример. Вообще в современной физике До сих пор остается открытым вопрос о происхождении массы как таковой. Более того, сами ученые выделяют его как один из фундаментальных. Несмотря на множество теорий и предположений, достоверно не установлено, почему одни частицы обладают массой, а другие нет. Я сама ранее, пока глубже не поинтересовалась этим вопросом, считала массу чем-то само собой разумеющимся, некой характеристикой любого материального объекта. Всем же понятно, что слон тяжелее мухи, потому и масса его больше. Но, как оказалось, не все здесь так гладко, если окунуться в микромир. Учеными установлено, что существуют частицы, которые они называют элементарными, с массой, равной нулю. Одним из представителей таких безмассовых частиц в состоянии покоя является известный всем фотон – квант света. Ригден. Это действительно вопрос, на который до сих пор не может ответить наука, поскольку ограничена лишь рамками предложенных теорий. А эти теории, несмотря на тенденцию все большего их усложнения, все же не способны дать достоверные ответы на такие важные вопросы, касающиеся более глубокого понимания устройства Вселенной, как, например, что именно придает массу тем или иным частицам? Почему массы частиц различаются? Считается, что масса тела напрямую зависит от содержащегося в нем вещества, состоящего из атомов. Но что составляет основу атомов? Согласно современным представлениям, атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов. Предполагается, что протоны и нейтроны образованы из кварков. Именно электроны и кварки люди считают истинно элементарными частицами. Анастасия. Да, предполагать не располагать. Вечная игра логики жителя трехмерного измерения. Верю, не верю. Чего не могу увидеть с помощью имеющихся на сегодняшний день инструментов, того в природе и нет. Ригден. У каждого человека свой путь познания истины, порой через преодоление множества проб и ошибок. Однако чистота помыслов и гибкость ума позволяют настоящему ученому взглянуть шире на мир, убрать навязанные шаблоны. Вопрос не в знаниях, вопрос в восприятии человека. Анастасия. Самое смешное, что если непредвзято взглянуть на теоретические описания поведения элементарных частиц, предложенные за последние 100 лет, то складывается впечатление, что каждая очередная теория пытается залатать дыры там, где ее предшественница дала трещину в связи с новыми экспериментальными открытиями. Возможно, нужен совершенно иной подход к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, а в глобальном масштабе что все-таки представляет собой масса? Ригден. Все на самом деле проще, чем представляют себе люди. Количество материи, ее объем, плотность и так далее, да и сам факт ее присутствия во Вселенной не влияют на общую массу Вселенной. Люди привыкли воспринимать материю с присущей ей массой только с позиции трехмерного пространства. Но чтобы глубже понять смысл данного вопроса, необходимо знать о многомерности Вселенной, объем, плотность и другие характеристики видимой, то есть привычной для людей материи во всем ее разнообразии, включая и так называемые ныне элементарные частицы, изменяется уже в пятом измерении. Но масса остается неизменной, так как является частью общей информации о жизни этой материи до 6-го измерения включительно. Масса материи – это всего лишь информация о взаимодействии одной материи с другой в определенных условиях. Как я уже говорил, Упорядоченная информация создает материю, задает ее свойства, в том числе и массу. С учетом многомерности материальной Вселенной, ее масса всегда равна нулю. Суммарная масса материи во Вселенной будет огромна лишь для наблюдателя третьего, четвертого и пятого измерений. Анастасия, масса Вселенной равна нулю? Это же указывает на иллюзорность мира как такового, о чем говорилось во многих древних легендах народов мира. Ригден, наука будущего, если выберет указанный в твоих книгах путь, сможет вплотную подойти к ответам на вопросы о происхождении Вселенной и ее искусственного создания. Анастасия, есть еще вопрос. В современной науке имеется предположение, что в ядрах почти всех крупных галактик есть сверхмассивные черные дыры. Это соответствует действительности? Ригден, нет. Это предположение возникло у ученых, потому что активные галактики испускают очень мощное излучение, и звезды вокруг этих центров двигаются так, будто их притягивает нечто невидимое современной техникой, но очень массивное. Но в ядрах галактик нет черных дыр. Там просто действуют чуть-чуть другие законы. Анастасия. Спиральные галактики были открыты одними из первых. Играет ли форма спирали какую-то особую роль в микро- и макромире Вселенной? Ригден. Да, и это связано со структурированным ходом энергии, хранением информации и ее обменом, в общем, с углубленной физикой. Если внимательно изучить этот вопрос, то можно понять, что многое в материальном мире располагается в форме спирали или совершает движение по спирали, начиная от микро и заканчивая макрообъектами. Например, взять микрообъекты нашего мира, тот же цитоскелет эукариотических клеток. Как ты помнишь определение по биологии, эукариоты – это организмы, клетки которых имеют оформленное ядро. Анастасия. Да, к этому надцарству относятся все высшие животные и растения, грибы, одноклеточные и многоклеточные водоросли, простейшие. Ригден. Верно. В их цитоскелете ты найдешь и линейно скрученную спираль, и двойную спираль, и суперспиральную структуру. Анастасия. Точно! Их же клетки имеют ядро, окруженное мембраной и хромосомы спиралевидной структуры, содержащие биополимер, входящий также в состав живых организмов, двухцепочечную молекулу ДНК. В большинстве случаев ДНК имеет же структуру двойной спирали. Даже у некоторых бактерий, которые относятся к прокариотам, организмам с недифференцированным ядром, имеется одиночная двуспиральная молекула ДНК в виде кольцевой цепи. Ригден. Совершенно верно. Вспомни также процесс деления клетки, участие в нем хромосомы женской клетки, хромосомы мужской клетки. На всех стадиях клеточного цикла основу хромосомы составляют хромонемы. Анастасия. Да-да-да, это нитевидные структуры.